Дочь Тандерберда. Юный Кватка поднимался все выше и выше в горы. Остались позади родной скалистый пляж и ровный гул океана. Закончились ельники, по которым ему так нравилось пробираться, ощущая, как пружинит под ногами усыпанная иглами земля. Давно исчез запах дымка от деревень, лишь ветер дул ему в лицо, иногда принося медовый аромат цветочных полян. Кватка шел вперед и боролся с собой. Больше всего ему хотелось схитрить и повернуть назад. Но кто об этом узнает? Неужели оно того стоит — замерзнуть здесь, сбиться с пути и одичать из-за глупого спора? Подумаешь, пообещал, что изготовит себе копье из ветви самой высокорастущей сосны. Сосен этих вокруг не перечесть. Махнул топориком и в обратный путь. Кватка еще мог представить, что Лонни и Маки увязались за ним следом, чтобы убедиться, он точно ушел, а не обманул их и спрятался в скалах. Но вот что они полезут за ним в горы? Кто узнает? Я. Я буду знать, снова и снова повторял себе юноша, забираясь все выше. Не получится верного копья, если начать его со лжи. Пока вырезать будешь, всю кожу с ладони снимешь. А потом оно подведет. Непременно подведет. Мимо врага пролетит, да соплеменнику в спину вонзится. И добро бы тем соплеменником оказался Лонни. А если отец или брат? Нет. Кватка дурак, конечно, что в спор этот ввязался. Но попусту рисковать не станет. Вот и взбирался юноша все выше в горы. Ночами жёг костры и укрывался листьями папоротника, днем шел, опираясь на выпрошенную у старого кедра палку. Нельзя лес калечить без спросу. Этому Кватка еще в детстве крепко выучили. Если дерево гибнет, чтобы из него дом возвели или каноэ построили, это доброе дело. Старая сосна, зная, что под корень ее рубят ради того, чтобы новую жизнь подарить и почести ей оказать, не разозлиться. Весло само станет ложиться в руку, стены дома надежно сберегут от ветра. А вот если дереву просто так сучья ломать да ветви рубить, оно обидится, и будут стрелы мимо цели лететь, а каноэ в воду черпать. Надо с деревом поговорить сначала, про нужду свою рассказать, помочь ему чем, рассохшуюся ветвь бережно срубить, короеда спугнуть. Вот и посох свой Кватка не силой взял, а добротой. Птенчика у земли нашел и в гнездо вернул. И птичке меньше забот, и кедру. Старики малышей любят, это все знают. Очередной день пути клонился к вечеру, когда в нос Кватка впервые за долгое время ударил очень знакомый, а оттого совершенно неожиданный запах. Где-то поблизости жарили мясо. Юноша застыл на месте в нерешительности. Соплеменникам здесь делать нечего, один он такой дурак. А людям племени Нутка и подавно. Вражда между ними и квилетами давно себя исчерпала. И бояться Кватка было вроде нечего. Что с него взять, кроме рубахи со штанами и топора? Но все равно юноше было не по себе. «Эй! Есть тут кто?» По горам разошлось эхо. Вспорхнули в воздухе испуганные птицы, закатное солнце скользнуло чуть ниже, и лучи его ослепили юношу. Кватка выронил посох и зажмурил слезящиеся глаза, а когда, наконец, проморгался, то обнаружил, что на тропе он стоит не один. Словно из ниоткуда, наверное, из расселины между скалами, появилась девушка. Одета она была в бесформенную мужскую рубаху, болтавшуюся на ней мешком, и едва прикрывавшую колени. В распущенные темные волосы были вплетены цветы и перья. Кожа у девушки была слишком светла, чтобы заподозрить в ней квилетку или нутка. В первый миг Кватка принял ее за одну из хладных, но рассмотрел на обнаженном плече легкие разводы загара и выдохнул с облегчением. «Тут есть я». Девушка все это время тоже пристально его рассматривала. «Тебе нужна помощь?» Кватка смутился. «Нет, мне показалось, что пахнет мясом». «Ты голоден?» Она говорила с ним так, словно они давно знакомы, и в их встрече нет ничего удивительного, и это сбивало юношу с толку. Ему бы спросить, кто она и как здесь оказалась, но язык отказывался ему подчиняться. Незнакомка была совершенно не похожа на девушек, которых он каждый день видел у себя в племени. Она была куда красивее. «Ты будешь есть?» — все так же невозмутимо, но чуть более настойчиво спросила девушка. «У меня есть оленина». «Буду. А звать тебя как?» «Звать?» Чем-то ее этот вопрос насмешил. «Зови меня Долли, если хочешь». «Меня зовут Кватка. Благодарю тебя за щедрое приглашение и доброе угощение, Долли». Девушка захохотала в голос. «Откуда тебе знать, что оно доброе? Может, олень был старый, и я нашла его уже мертвым?» Кватка смутился и насупился. «У нас в племени принято благодарить хозяев. Ты ведь не знала, что я приду, и готовила мясо для себя. Зачем тебе есть мертвого оленя?» «Может, я люблю мертвечину?» Долли оскалила зубы. «В таком случае мне нечего опасаться, раз я еще жив». «Это дело поправимое, Кватка». На этот раз он рассмеялся. А вот Долли даже не улыбнулась. В ее пещере юноша довольно быстро расслабился. Где-то неподалеку гремел водопад. Соскучившийся по плеску волн, Кватка был рад присутствию рядом любой воды. Каменные своды уходили ввысь и терялись во тьме. Но в отблесках костра он успел заметить, что стены пещеры покрыты копотью. Видимо, Долли живет здесь постоянно. Когда глаза привыкли к полумраку, Кватка различил в расщелинах скал крохотные огоньки. Возле самой земли камни были покрыты мерцающим мхом. Вокруг витал умопомрачительный запах мяса и сушеных трав. «Это твой дом?» Утолив голод, Кватка попытался разговорить свою новую знакомую. Долли не скупилась на слова, но толку от них было немного. «Не дом и не мой. Но я здесь живу, и ты можешь остаться, если захочешь». «А чей это дом?» «Я же сказала, это не дом», — терпеливо, как маленькому ребенку, объяснила ему Долли. «Это пещера в горе. Если бы гора не хотела, чтобы ты приходил, она бы уже дала знать. Камнепадом, например». Кватка поежился. «Хорошо, что гора была не против». «Ты останешься? Я постелю тебе постель из мха, и, засыпая, мы будем слышать, как падает вода. Срываясь с вершины, она поет песни, которые по ночам подхватывают звезды. Тебе понравятся песни водопада, Кватка». Костер, разделявший их, почти потух. Во мраке пещеры алели угли, и Долли перешагнула через них. На Кватка дохнула теплом угасающего огня и ее едва прикрытого сползшей рубашкой тела. «Ты останешься», — утвердительно сказала Долли. «Я пою лучше любого водопада». Кватка пролежал без сна всю ночь, тщетно обдумывая все случившееся и прислушиваясь к ракочущему водопаду. Никаких песен он не услышал. Может, от того, что их заглушало ровное дыхание девушки, спящей у него на плече. Юноша, или теперь он был вправе называть себя мужчиной, все никак не мог до конца поверить, что это не сон. Встреча с Долли на узкой тропе, ее приглашение разделить ужин, тлеющие угли в костре и обжигающие прикосновения ее кожи к его собственной. Неужели это действительно произошло с Кватка? С глупым мальчишкой, который позволил подловить себя на слове и, как дурак, не спросясь ни отца, ни вождя, отправился за ветвью самой высокой сосны в горы на ничейных землях? А если все правда, что же ему теперь делать? Он лежал и думал о том, что самое правильное — молча уйти. Раз уж ему не спится, надо выйти из пещеры и загнать для Долли еще одного оленя в знак благодарности. До этой ночи Кватко никогда не был с женщиной. Но и наивен он тоже не был. Долли явно не впервые привечала гостей. Самым правильным будет встать и уйти. Девушка завозилась во сне и скользнула рукой по его груди. В предрассветной мгле он впервые сумел в деталях рассмотреть ее лицо. Странное оно было, ослепительно прекрасное, но как будто бы неправильное. Высокие тонкие брови, изогнуты полумесяцем, длинные ресницы, касающиеся щек. Нос почти такой же, как у него самого, хищно изогнут птичьим клювом. Полные губы, прикосновение которых к своему животу Кватко ощущал даже спустя много часов. Округлые щеки, а скулы не намечены совсем. Прекрасное лицо, но чужое. Встать и уйти. Долли странная и наверняка не обидится, а если и да, не силой же он ее брал. Сама предложила и должна была понимать, что он не просто так по горам гуляет, а держит путь к высокой-высокой сосне. Дурак ты, Кватко. Долли открыла глаза, холодные и голубые, как брызги водопада, песен которого юноша так и не услышал. «Ты уйдешь?» Голос ее звучал отстраненно и безразлично, но ему показалось, что под конец он чуть дрогнул. «Да, но сначала поймаю тебе оленя». «Нет». Немало не стесняясь, девушка приподнялась с лежанки и потянулась. Кончики темных прядей мазнули по нежно-розовым соскам. «Я рада. Но теперь нам понадобится вдвое больше еды. Ты сможешь поймать мне оленя?» Поначалу Кватко еще считал дни, но на исходе 17-го бросил. Изо дня в день, открывая глаза, он первым делом думал: «Сегодня уйду». Кватко заставлял себя вспоминать лица матери и отца, братьев и друзей детства. Он даже Лони и Маки представил так отчетливо, что рука к топору потянулась. Пора возвращаться. Оставить мечту о копье родом из горных вершин, признать себя проигравшим, поунижаться перед парнями и забыть о Долли навсегда. Кватко и сам не мог объяснить, что мешает ему уйти. Чужеземная красота девушки? Ее завораживающая странность? Улыбка полных губ и безразличные голубые глаза? Каждое утро Долли вставала под водопад и пела песни. Кватко смотрел, как тугие струи разбиваются о ее обнаженное тело, как стекает по животу вода и покачиваются капли на острых сосках. Смотрел и думал о том, что водопад тоже остается здесь, только для того, чтобы иметь возможность ласкать ее грудь, оглаживать бедра и слушать песни. У нее был восхитительный голос. Язык, на котором пела Долли, был Кватко незнаком и чем-то напоминал птичий щебет. Гортанные высокие звуки, завораживающие, но, как и сама Долли, совершенно чужие. Днем он уходил на охоту, собирал в полях цветы и по вечерам украшал ей волосы. Долли, казалось, не понимала, зачем это нужно, но и против ничего не имела. По вечерам они жгли костер, и Кватко пересказывал ей легенды, которые квилеты передавали друг другу из поколения в поколение. Один вечер — одна легенда. Юноше почему-то казалось, что как только история закончится, она выставит его вон. Ему бы радоваться, но от одной этой мысли душа звенела, как натянутая струна. Он зачем-то даже рассказал ей, как строить каноэ. Долли слушала внимательно, изредка чему-то кивая. Тем вечером они опять сидели, обнявшись, и смотрели, как от костра летят щепки. Дрова трещали до того громко, что порой заглушали даже ставший привычным для Кватко рокот воды в соседней пещере. Сначала ему показалось, что водопад тоже воспротивился первенству разгорающегося костра и обрушился на камни с неведанной ранее силой. Но юноша недаром слыл хорошим охотником. Что-то с этим звуком было не так. «Долли, ты слышала?» «Я каждый день это слышу. Водопад. Вода падает, Кватка». Рокот повторился. Он, наконец, понял, на что похож этот звук. На отдаленные раскаты грома. Ненастье в горах не новость, и юноша уже не раз думал о том, что солнечная погода что-то подзадержалась. Но в душе все равно поселилось дурное предчувствие. «Кажется, это гром». Долли хихикнула. «Значит, вокруг нас будет падать еще больше воды». Юноша попытался встать, но Долли неожиданно крепко уцепилась за его плечо. Мгновение, и она оказалась у него на коленях. «Ты пойдешь туда и вернешься мокрым. Зачем мне мокрый, Кватка?» «Зачем тебе вообще, Кватка?» Этот вопрос вертелся у него на кончике языка с того момента, как Долли пригласила его разделить с ней ужин. Девушка улыбнулась ему. Зубы у нее были белые, как речные жемчужинки, и такие же мелкие. «Он рассказывает мне сказки, вплетает цветы в волосы и согревает по ночам». «Значит, я тебе нужен?» «Когда не отвлекаешься на глупый гром, очень даже». Юноша рассмеялся, поправил цветок, сползший ей на ухо, и вскоре ему стало не до грома. На следующее утро Кватка впервые проснулся в одиночестве и, не обнаружив девушку в постели, покинул пещеру. Он отметил, что снаружи сияет солнце, а трава сухая. «Похоже, дождя так и не случилось», — подумал юноша и тут же об этом забыл. Впервые Долли исчезла без предупреждения, и Кватка не знал, где ее искать. Самое время уйти. Он уже потерял счет дням, и образы родных в его памяти начали подергиваться туманом. Юноша забыл, какого цвета глаза у матери. Теперь, когда Кватка пытался вспомнить ее лицо, оно представало перед ним словно сквозь толщу воды. Мать казалась ему стоящей по ту сторону водопада. Водопад! Как же он не подумал! Кватка бросился обратно в пещеру, почти уверенный, что найдет Долли, распевающей песни в облаке водяных брызг. Пещера пустовала. В прошлые разы, когда юноша приходил к водопаду, его взгляд всегда был прикован к обнаженной девичьей фигуре. Он смотрел на потоки, падающие со склона, и на крупные камни под толщей прозрачной воды, но видел только ногую девушку, распевающую птичью песнь. Не зная, что ему делать и где искать Долли, Кватка медленно побрел вдоль стен пещеры, рассеянно ведя рукой по камням. Из невеселых дум его вырвало странное ощущение. Пальцы провалились в скалу. Юноша одернул руку и отступил на пару шагов в изумлении, глядя на стену. Вдоль поросших мерцающими мхами камней тянулись четыре длинные глубокие полосы, между которыми он вполне мог бы приложить широко раскрытую ладонь. Если бы не их потрясающее воображение и величина, Кватка бы решил, что внутри пещеры бесновалась горная рысь. Он снова подошел к стене и вложил пальцы в нижнюю борозду. Средний провалился на две фаланги. Рысь способна оцарапать камень. Но зверь, точивший когти в этой пещере, оставил скале глубокие незарастающие шрамы. Долли вернулась в пещеру на закате. Рубашка ее была покрыта грязью, волосы спутались, а в руках она держала охапку дров. На все расспросы Кватка девушка пренебрежительно дергала обнаженным плечом. «Я не мог тебя найти». «Значит, плохо искал». «Откуда на стене пещеры эти борозды?» «А откуда в ней водопад?» «У всего есть начало, только мы не всегда можем его найти, особенно если не стараемся». «О чем ты, Долли?» «Я спустилась ниже по склону набрать ягод. Отойди ты от пещеры на 20 шагов, а не на 10, и сам бы все увидел». «А где ягоды?» «Съела. И тебя съем, если будешь задавать слишком много вопросов». Девушка широко улыбнулась, и Кватко увидел, что ее мелкие жемчужные зубы покрыты красными разводами. Еще пару дней Долли не отходила от него ни на шаг. Лезла под руку, как прирученная собака. Впервые сама собрала цветы и указала, куда их вплести. Кватко пошел за дровами, и она увязалась следом. Отобрала топор, сказала, сама нарубит. Долго бродила кустами, ломала ветки, спотыкалась о корни деревьев, жаловалась, что лес не желает отдавать дрова. Вернулась без топора. «Где мой топор, Долли?» «Лес забрал. Будем обходиться сучьями». Напрасно Кватко бродил по ее следам. Топор, отцовский подарок на ритуал посвящения в юноши, как в воду канул. А вот к воде-то Долли больше не ходила. Кончились птичьи песни. И юношу не пускала. Сначала смеялась, отвлекала его, как дитя. А после уперла руки в бока. Укватка кольнула сердце, вспомнилась мать. Топнула ногой, сказала: «Не пущу». Юноша спорить не стал. Дождался, пока она уснет, и пробрался в пещеру один. С трудом нашарил полосы от когтей на стене, вновь окунул в них ладонь и поразился тому, как глубоко вспорота скала. Нехотя он вернулся в постель, и желание уйти снова нахлынуло на него прибрежной волной. Кватко вспомнил берег океана, запах кедра от отцовского каноэ и вкус рыбного рагу старшей сестрицы. Что его здесь держит? Неужто Долли? Девушка, словно откликаясь на его мысли, заворочилась. Кватко прикрыл глаза. Пусть думает, что он спит. Долли присела на постели, подождала чего-то, одной лишь ей ведомого, и бесшумно поднялась на ноги. Юноша чуть приоткрыл глаза. Мох слабо светился, и он видел лишь тонкий девичий силуэт. Однако этого было достаточно. Долли прошла вдоль противоположной стены пещеры, поводила ладонями по мху, прижалась к нему всем телом, да так и исчезла, словно сквозь стену прошла. Кватко не поверил глазам и едва на ноги не вскочил, да вовремя себя одернул. В начале их знакомства он подозревал в Долли ведьму, но в итоге сам себя поднял на смех. Кватко быстро убедился, что в травах девушка ничего не смыслит, видеть знаки в полетах птиц не умеет, а следы зверья на земле и вовсе не замечает. Как-то даже в лисий наступила. Он ее потом на силу уговорил через костер попрыгать. Смеялась над ним Долли. До последнего отказывалась верить, что приметы дурней не сыскать. Какая из нее ведьма? По всему, выходит, колдовство тут вовсе не в девушке, а в стене. Уже на следующее утро Кватко узнал, что никакого колдовства в стене нет. Вместо него — аккуратно заделанная пологом из мха расселена. Едва проснувшись, он растолкал Долли и стал требовать с нее ягод. Признался, что думает о них с того дня, как она пропала. Пригрозил обидеться и уйти. Никогда ранее Кватко не заговаривал об уходе. Испугалась Долли. Уж она и ругала его, и замахивалась даже, а все равно схватила криво сплетенную из коры корзинку и пообещала скоро вернуться. Убедившись, что Долли спускается вниз по склону, Кватко принялся ощупывать стену. Расселину нашел быстро, а дальше замялся. Проход в скале был до того узок, что идти пришлось бы боком и в полной темноте. А ну, как она вернется? Юноша не кстати вспомнил о своем потерянном топоре. «У всего есть начало, да только мы не всегда можем его найти, особенно если не стараемся. На этот раз он постарается. Стены пещеры оказались влажными и покрытыми тонким слоем грязи. Кватка не мог этого видеть, но ощущал, как пропитывается ею рубаха. Идти с каждым шагом становилось все страшнее. Стены давили ему на грудь, пахло мокрой землей и глиной, как от разрытой могилы. Он уже готов был повернуть назад, когда различил свет в конце своего пути. Юноша рванул к нему, больше не заботясь об острых камнях, царапающих плечи и спину. Как пойманная в силки птица, он стремился к ветру, солнцу и небу. И солнце с небом обрушились на него, стоило Кватка выбраться из прохода. Он оказался на выступе скалы. Юноша слабо представлял, сколько времени провел в недрах горы, но подозревал, что прошел ее насквозь. Ветер сбивал с ног, внизу протяженно скрипя качались сосны и кедры. Вдали виднелась широкая полоса океана с белыми очертаниями волн. Где-то там его деревня. Мать, отец, братья и сестры, друзья и враги. Почему он все еще здесь? Отчего не ушел? Кватка опустил глаза на грязную изорванную рубаху и отметил, как высоко вздымается его грудь. Казалось, впервые за долгое время он дышал в полную силу. Да чего хорошо. Уйду прямо сейчас. Спущусь по выступу, съеду с горы, как ребенок с обледеневшего камня на куске коры, и перепрыгну на ближайшую сосну. Юноша рассмеялся. Долли осталась далеко позади вместе с полумраком пещеры и рокотом водопада. И Кватка сам не мог себе объяснить, отчего не покинул ее в первую же ночь с рассветом. Может, она все-таки ведьма? Он, конечно, дурак, но умных вообще наперечет. Пусть Лонни и Макки ей цветы в волосы вплетают. Их вождь тоже в качестве преемников не рассматривает. Опустившись на корточки, юноша подполз к самому краю выступа, молясь всем известным богам, чтобы склон под ним оказался пологим. Боги остались глухи к его молитве. За краем Кватка поджидала отвесная скала, но вовсе не это заставило сердце замереть. С выступа открывался вид на раскинувшуюся внизу поляну. Тесно окруженная кольцом сосен, она предстала пред ним во всем своем ужасающем великолепии, заваленная костями. Подобно перевернутым каноэ, выброшенным на берег после бури, высились китовые хребты. Разбросанные между ними массивные тюлени и кости казались детскими игрушками, высеченными из дерева. Но вовсе не они завладели вниманием Кватка. Юноша смотрел вниз и не мог оторвать взгляд от тяжелых бедренных костей, нежно оплетенных травой. В глазницах лежащего рядом черепа покачивались на ветру синие цветы, название которых он так и не вспомнил, хотя Долли его очень просила. Ей нравились эти цветы. Накануне вечером он вплетал их в ее косы. Разве найдется в племени Квилетов хоть один человек, которому не доводилось слышать о Тандерберде? О птице, что размером подобно горе? Когда Тандерберд взмывает в небо, отрывая могучее тело от земли, сотрясаются вековые леса и с грохотом летят со склонов камни. Когда Тандерберд распахивает крылья, они затмевают солнце, с перьев срываются молнии, а от ударов по воздуху слышится гром. Могуч Тандерберд, велик и беспощаден. Нет ему дела до людей. А потому давно привыкли они считать чудо-птицу легендой. Так и для юного Кватка с именем Тандерберда были связаны лишь теплые воспоминания о детстве. О дымке, поднимающемся над костром в зимнем доме, и теплом одеяле из собачьей шерсти, которым укутывала его бабушка. Думая о Тандерберде, Кватка вспоминал пахнущие кедром деревянные стены, плетущих рыболовные сети дядьёв и негромкий недовольный голос матери, которая отчитывала сестру за недоваренное рагу. Кватко полагал, что истории о гигантской птице, способной утащить кита, не более чем сказка. Но даже в детстве он не воображал себя ее героем. «Ты сделал больше, чем 20 шагов». Юноша вздрогнул и обернулся. Долли стояла у входа в расселину. Водопад заботливо смыл с нее загар, и кожа девушки показалась кватко совсем прозрачной. Он вспомнил легенду о хладных, но сразу же себя одернул. Достаточно сказок. «Я принесла тебе ягоды. Корзину я оставила в пещере. Возвращайся, Кватка». «Ни за что». Он встал на ноги. Долли едва достигала его плеча, и юноша без труда подхватывал ее на руки. Она была сильной, даже для девушек его племени, но не сильнее Кватка. Не понимать этого Долли не могла. Однако, кажется, совсем его не боялась. «Отсюда тебе ходу нет. Попытаешься спуститься и закончишь на этой поляне». «Но я ведь все равно на ней окажусь, так или иначе». «Твои предшественники предпочитали иначе». Долли знакомо улыбнулась, словно слушая сказку или приглашая его к себе в постель. Будто они не стояли на краю обрыва над кладбищем, а сидели у костра. «Много их было?» «Надо же!» — спросил. «Когда ложился, со мной не спрашивал, а сейчас вот заинтересовался». «Сейчас речь обо мне, а не о тебе!» Долли тяжело вздохнула и сделала шаг ему навстречу. Кватко предупреждающе вскинул руки, но девушка только поморщилась. «Отец скоро будет здесь. Тебе лучше поторопиться». «Ты дашь мне уйти?» Кватко пристально вгляделся в ее глаза. На фоне неба и океана они тоже показались ему прозрачными. Голубизна ушла, затерялась в тенях пещеры. Глаза Долли были серыми и безжизненными, как выжженный солнцем камень. «А я когда-то тебе мешала? От меня ты мог уйти в любой момент, а от отца не могу уйти даже я». «Хочешь меня разжалобить?» «Ничего я от тебя не хочу, Кватка. Ягод вот для тебя набрала. Хотела брусники, но получила весточку от отца. Пришлось собирать послен». Юноша вздрогнул. «Лучше так, чем от его когтей. Чего же ты стоишь? Насмотреться хочешь? Пустое это, Кватка. Я сюда каждую ночь хожу. Гадаю, какой океан вблизи. Каждый раз беру с себя клятву, что ноги моей тут не будет. А с рассвета думаю, как бы ее побыстрее нарушить. Пойдем». И Кватко пошел. Пропустил Долли вперед и полез за ней во тьму. Шел почти не пригибаясь, царапая об острые выступы пальцы и скулы. Боли он не чувствовал, да и вообще ничего не чувствовал. Девушка подбросила в костер пару дров. Обычно она запрещала разжигать огонь днем, сколько бы Кватко на сырость не жаловался. Ягоды послёна лежали на дне корзины. Всего пара горсток, но юноша знал, что и этого достаточно. Горы сотряс раскат грома. «Угощайся, Кватка. Дай мне уйти, Долли». «Тебе некуда идти. Если не хочешь при жизни услышать хруст собственных костей у отца на зубах, поторопись. Ягоды не противные, правда? Я и сама как-то их пробовала». «Но осталась жива?» «Отец не пустил. Он и тебя не пустит. Ну же». Она собрала послен в горсть и протянула ему. Кватко ударил ее по руке, и ягоды разлетелись по сторонам брызгами водопада. «Дурак ты, Кватко». «Сам знаю. Он уселся на пол рядом с ней. «Был бы умный, держался бы подальше от твоей оленины». Долли рассмеялась. Гром заглушил рокот воды. Стонущих в темноте сводов пещеры посыпались мелкие камни. Задрожала земля. «Ты так и не сказал мне, как называются те синие цветы». «Цветы Долли». Он ощутил, как девушка вздрогнула. «Правда?» «Нет, конечно. Но про себя я только так их и называл». «Вставай». «Что?» «Вставай, Кватка. Быстрее, пока он не пришел, а я не передумала». Долли схватила его за руку и потащила к расстелине в стене. «Зайди внутрь, отойди подальше и замри. Ни звука, Кватка. Когда услышишь, что я пою, выбирайся из пещеры и беги, что есть сил. Он будет высматривать тебя с высоты. Найди бурелом потемнее, забейся внутрь и жди, пока не стихнет гроза. Запомнил?» Кватка кивнул и бросился было в расселину, но в последний момент замер на месте. «Долли, я...» «Ты дурак, который вот-вот погубит нас обоих!» Она стояла перед ним в слабых отблесках огня. Маленькая девушка с растрепанными точно перья птицы волосами и искаженным лицом. Кватка смотрел на него и клялся себе запомнить каждую черту. Он нелепо кивнул Долли, прощаясь, и скрылся во тьме. Она вышла из пещеры встречать отца. Прикрыла рукой глаза от поднявшейся пыли, на миг оглохла от обрушившегося на нее грохота. По склону соседней горы покатились камни. Последний взмах крыльев, и пара сосен обрушилась на землю, как от ударов топором. Все стихло. Долли, наконец, отняла руки от лица. Если бы Кватка видел ее глаза, он бы подумал, что они синие. Синее небо в дымке сумерек и океана перед штормом. Синие, словно цветы, названия которых он так и не вспомнил. Но Кватка уже забился в расстелину и скорчился в темноте в 20 шагах от свободы. Еще мальчишкой он ходил в горы вместе с дедом. Однажды они поднялись так высоко, что смогли вблизи рассмотреть гнезда орлов. Кватка навсегда остался заворожен этими птицами, огромными, мощными существами, издававшими у него над головой звуки, которых ожидаешь скорее от разъяренного вепря, чем от того, чей размах крыльев застит небо. Дед улыбался, прижав палец к губам, а Кватка забыл, как дышать. Огромные птицы над его головой топали, фыркали и кричали, словно распаляя себя перед боем. В пещере Тандерберда Кватка ощутил себя так, словно вокруг бродит целое племя орлов, куда более многочисленное, чем его собственное. Он сгорал от любопытства. Желание взглянуть на чудо-птицу хоть одним глазком почти вынудило Кватка сделать пару шагов по направлению к выходу. Если уж ему не повезло очутиться в сказке, зачем пропускать все самое интересное? Поймав себя на этой мысли, Кватка впервые порадовался тому, что он дурак. Достаточно было напомнить себе об этом, и искушение взглянуть на Тандерберда как не бывало. Считая юноша себя умным, он бы чего доброго решил, что это стоящая идея. У дураков таких не водится, а значит, и потакать им не следует. Долли что-то говорила на своем птичьем языке. Иногда ей отвечали. Кватка слышал, как бьют по стенам пещеры огромные крылья. Вздрагивал, когда мелкие камни осыпались с потолка ему на затылок. Изредка он кусал себя за запястье, подавляя желание зашипеть от боли или жалобно заскулить от страха. Ненадолго в пещере воцарилась тишина. И юноша понял, что не слышал в своей жизни ничего страшнее. Затем раздался тяжелый топот. Ставший привычным рокот водопада изменился. Вода теперь разбивалась не о камни и не о хрупкое тело Долли, а обо что-то ужасающе огромное. Видеть этого Кватка не мог, но был уверен, что брызги воды, столкнувшись с перьями Тандерберда, долетают до сводов пещеры. И тут Долли запела. Не помня себя, юноша рванул прочь из укрытия, чтобы на мгновение замереть возле плотного полога из мха. Другой возможности спастись у него не будет. Кватка выскочил из расселины, и полумрак пещеры, слабо освещенный от входа солнцем, на миг ослепил его. Не видя ничего перед собой, он рванулся к пятну света. Обернуться. Обернуться на бегу и увидеть Долли в последний раз. Запомнить ее силуэт, поворот головы, положение рук. Кватка не мог себе этого позволить. Рискуя сломать шею, он мчался вниз по тропе, различая перед собой лишь мешанину цветов. Бурая земля под ногами, зеленые деревья, голубое небо, небо, океаны, глаза Долли, когда он впервые их рассмотрел. А затем на землю пала тень. Растянувшись между горными пиками, она накрыла собой весь склон, погрузила во мрак леса и долины. Тень поглотила солнце. От рева Тандерберда с вершины горы вниз полетели камни. Кватка помнил совет девушки о буреломе, но времени на поиски укрытия у него не оставалось. Движением опытного пловца он нырнул с тропы в ближайшие кусты и распластался на траве. Юноша надеялся, что его перепачканная в расселенной рубаха и темные волосы сольются с землей. Тандерберд — сказочная птица, огромная, как гора. А он, всего лишь глупый Кватка из племени квилетов, маленький и жалкий, было бы что рассматривать. С неба обрушился рев, и вслед за ним дождь. Засверкала гроза. Кватка лежал не в силах пошевелиться и чувствовал, как сверху на него падает вода. Водопад. Вода падает, Кватка. Кажется, это гром. Значит, вокруг нас будет падать еще больше воды. Кватка больше не чувствовал страха. Мысли о маленькой, еще меньше, чем он сам Долли, вытеснили из головы юноши огромного Тандерберда. Что сделает с ней отец, когда поймет, что девушка его ослушалась? На той страшной поляне было так много человеческих черепов. Только ли мужчинам они принадлежали? Он вспомнил синие цветы, проросшие из глазниц. Долли знала, что делает. Неужели это все ради Кватка? Отец не пустил. Он и тебя не пустит. Может быть, она надеялась на чудо, что удастся уйти им обоим? Дождь шел всю ночь до самого рассвета. С первыми лучами солнца тень отступила, укрылась в горах. Кватка знал, что бояться больше нечего, но так и не заставил себя встать, лишь перевернулся на спину. Он смотрел в небо, которое расписывало красками незримая мастерица. Красный мазок, розовый, рыжий. С куста, под которым лежал юноша, продолжали падать капли. Кватка охотно подставлял им лицо. Плакать сам он не мог. Когда Кватка вернулся в племя, о его обещании смастерить копье из ветви самой высокой сосны уже все знали. Лонни и Маки рассказали. Поняв, что приятелю давно пора бы вернуться, парни повинились перед вождем и сами вызвались отправиться на поиски. Мать при виде Кватка расплакалась. Отец принялся браниться. Братья и сестры скрывали облегчение за шутками, но он то и дело чувствовал на себе их обеспокоенные взгляды. Вождь только рукой махнул. Вернулся, и слава небу. Что с него взять, дурака? Кватка впервые не обиделся. Он наловил рыбы к столу, преподнес гостям угощение и шумно отпраздновал свое возвращение вместе с семьей и друзьями. Пару дней побродил по берегу океана, а потом продолжил жить той жизнью, что была ему уготована с рождения. Мастерил каноэ, расставлял сети на рыбу, точил копья. Правда, жениться отказался наотрез. Отец его поначалу ругал, а потом, когда у братьев детишки пошли, смирился. Хочется парню быть бобылем — его судьба. Хорошую жизнь прожил Кватка из племени квилетов. Оставил после себя потомкам добрую память да строгий наказ — каждую весну украшать его могилу синими люпинами. Только сам он почему-то звал их цветами Долли.